Глава 27. Охота на Марбера. Охнув, Элис приземлилась во что-то липкое. Грязь. Просто густая грязь. Они находились в темном складском дворике у реки. Кейрос сидел на мотке каната, прислушиваясь к ночным звукам. Колтон исчез. Элис осторожно подняла фонарь, освещая тонким лучом стены, ящики, канаты и исчезающие в дымке верхушки подъемных кранов. Издалека, со стороны причалов, слышались крики рабочих. Туман стоял густой и неподвижный, и она почти не боялась, что ее заметят, но все же подкралась к открытой двери здания осторожно, придерживая полы своего плаща. В одной руке она держала фонарь, в другой — тяжелый кольт-миротворец. У ее ног мурлыкал кот Кейрос. «Быстрее!» — прошептала миссис Харрогейт. «Мы упустим его!» Элис оглянулась на свою спутницу. Однако, когда она носком сапога толкнула дверь, то увидела внутри лишь темноту, густо пропахшую машинным маслом. Там и тут лежали штабеля досок и мотки отсыревших канатов. В здании было холодно. Казалось даже, что там дует небольшой ветерок, как будто помещение было огромным и простиралось на многие мили. Фонарь освещал путь едва ли на 10 шагов вперед. Колтон мог скрываться где угодно. «Иди первым», — пробормотала Элис себе под нос, но Кейрос уже уверенно двинулся вперед. Элис поспешила за ним, напряженная, как натянутая струна, ожидая, что вот-вот рядом мелькнет белое лицо чудовища и с ужасом вспоминая другого лича — Уолтера. Погиб ли он тогда в поезде или ждал Колтона где-то здесь? Она не знала. Кейрос быстро и беззвучно бежал вдоль рядов ящиков и бочек. Мокрый пол местами был скользким, доски скрипели под ногами Элис. У нее вновь закололо в боку. Если Колтон почуял их присутствие, то, вероятно, уже поджидает их. Но если нет, то велика вероятность, что он приведет их прямо к Джейкобу Марберу. Наконец Кейрос, выгнув спину, остановился перед закрытой дверью, на которой белой краской было выведено число 21. За ней оказалось очередное складское помещение с открытыми деревянными ящиками, полными гвоздей, шурупов и скоб. Кейрос сразу же направился к расположенному в углу люку. «Какого черта?» – прошептала Элис. «Нам обязательно туда спускаться?» Усатый помощник помахал хвостом. Миссис Харрогейт в своих черных юбках проскользнула мимо, ухватилась за железное кольцо на крышке люка и потянула. Из открывшегося отверстия вырвался порыв зловония. «Колтон не знает, что мы выслеживаем его. Бояться должны они с Марбером, мисс Квик. Дайте мне фонарь». В ее голосе прозвучали стальные нотки, которых в нем раньше не было. Вытащив из сумочки два длинных черных ножа, она просунула пальцы в кольца на их рукоятках. Любая другая женщина ее возраста, одетая в строгое платье, держа в руках ножи для профессиональных убийц, выглядела бы смешно, но миссис Харрогейт показалась Элис по-настоящему свирепой и опасной. Она занесла над люком ногу и, немного помедлив, стала спускаться во тьму. «Да, идеально», — пробормотала Элис себе под нос. Окинув быстрым взглядом темную кладовую, она решительно соскочила на лестницу и тоже пошла вниз. Спустившись, они очутились в каком-то ответвлении канализационного канала, усыпанного скользкими камнями. Миссис Харрогейт шикнула, призывая соблюдать тишину, а Элис, полуприсев, замерла и прислушалась. Старшая из напарниц приоткрыла задвижку фонаря. Она опустила ножи пониже и прижала к бокам. «Он впереди!» – прошептала она. «Колтон, я имею в виду. Кейрос уже взял след. Идем». Потом крышка люка захлопнулась, послышался шелест юбок и снова воцарилась темнота. Или почти темнота. Постепенно глаза Элис привыкли, и она различила вдалеке изгиб туннеля и темную скользкую массу, скопившуюся на его середине. По обе стороны открывались другие, более темные проходы. На каждом повороте Кейрос дожидался их, а затем снова исчезал впереди. Элис вспомнила рассказы о гигантских крысах, пожирающих попавших в канализацию людей, и содрогнулась. Они с опаской пробирались дальше по зловонному лабиринту. За очередным поворотом впереди показалось слабое свечение. Они вошли в древнее помещение, насколько можно было разобрать в полумраке часть древнеримской бани с колоннами и плиткой. Элис охватило глубокое чувство тревоги и неправильности. Возможно, некогда это место было пристанищем какой-нибудь шайки бродяг и оборванцев. Пол загромождали обломки мебели, странные ящики, коробки и прочий хлам, притащенный из переулков и тупиков Лаймхауса. Однако в торчавших из стен скобах горели хорошие свежие свечи, и их отблески плясали на гротескных фресках с изображением быков, полуобнаженных мальчиков и женщин в струящихся одеждах. В центре помещения, в каменном углублении, где когда-то находились ванны, они увидели человека. Он лежал под одеялами на выцветшей зеленой кушетке, рядом с которой располагался маленький столик, уставленный кувшинами, колбами и прочей медицинской утварью. Он явно был болен. При их приближении он медленно и с заметным усилием повернул голову. Это был Джейкоб Марбер. Элис тут же охватил страх. Рана в ее боку вспыхнула болью. «Маргарет Харрогейт», — тихо произнес он. Его голос лился медленно и тягуче, словно темный мед. Шепот его будто эхом отражался со всех сторон царящей в комнате тьмы. Обнажив зубы, он как-то по-особенному посмотрел на молодую сыщицу. «Ах, это Элис?» — спросил он так, будто они были знакомы. Она непроизвольно вздрогнула, прижав руку к раненому боку. Элис не привыкла бояться, и страх злил ее. Она решила внимательно наблюдать за Марбером. Глаза его постоянно оставались в тени. Это было первое, на что она обратила внимание. Еще он был уверен в себе, даже слишком уверен, упивался своей сообразительностью. На нем был запятнанный черный костюм, а под ним растрепанный шейный платок и рубашка с небрежно расстегнутым воротником, как у джентльмена, вернувшегося домой после чересчур бурной пирушки. На подушке рядом с ним лежали шелковая шляпа, перчатки и черный шарф, обычно скрывавший его лицо. Элис вспомнила, что видела их на пристани в Нью-Йоркской гавани. Подбородок Марбера покрывала черная, ухоженная и густая, как у кулачного бойца, борода, а глаза его обрамляли длинные и красивые ресницы. Однако кожа повелителя пыли была серой и выглядела старой, намного старше, чем у человека его возраста. Его тощая шея и общая худоба наводили на мысли о том, что он давно ничего не ел. Элис оглядела колонны и расставленные в торчащих из стен скобах свечи, но не заметила ни Колтона, ни Уолтера, никого бы то ни было еще. Если Кейрос находился здесь, то он, должно быть, решил скрыться где-то в тени. Очень осторожно она достала из кармана револьвер, взвела курок и направила оружие на лицо больного. «Ах!» — снова произнес Марбер. И больше ничего. Если он и испугался, то не подал виду. «Мы видели Колтона», — сказала Элис. «Видели, что ты с ним сделал». «И что же?» — глаза Марбера блеснули. «Он умирал. Я спас его. Ты убил его. И все же он еще здесь, также ходит по этой земле. Разве он мертв, Элис?» Запястья и руки Марбера покрывали татуировки, которые в свете свечи, казалось, двигаются. «Боюсь, вы многого не понимаете. Я вам не враг. Я не желаю насилия». Миссис Харрогейт протянула руку и осторожно, но твердо опустила револьвер Элис. Свои ножи она уже убрала. «Как и мы», — сказала она. «А я желаю», — возразила Элис. Но миссис Харрогейт только оправила юбки и села в одно из кресел, положив сумочку на колени. Помедлив и угрюмо помолчав, Элис тоже села. Свой кольт она опустила на бедро, направив ствол в сердце Джейкоба Марбера. Тот прищурил глаза, из уголков которых сочилась тьма. «Вы удивлены, что я так плохо себя чувствую, Маргарет. Думаете, это из-за ребенка, из-за того, что случилось в поезде. Но вы ошибаетесь. «Возможно», — сказала миссис Харрогейт. «Возможно». «Мое тело слабеет, потому что моя сила увеличивается». Миссис Харрогейт долго молчала и, наконец, ответила. «Твое тело слабеет из-за Другра, как и твой дух. В конце концов, он пожрет тебя, как пожирает все. Такова его природа, просто ты этого не осознаешь». На лице Джейкоба мелькнула какая-то эмоция, но тут же пропала. «Я делаю это не ради себя», — спокойно сказал он. «Конечно, нет. Ты делаешь это ради Другра», — ответила миссис Харрогейт. «Ради него и только ради него. Ты просто не понимаешь. Какое-то время ты был полезен ему, но скоро ты уже не сможешь ничего ему дать. Интересно, что с тобой станет, когда твой хозяин получит таки ребенка?» «Она мне не хозяин». «Ах, Джейкоб!» В голосе миссис Харрогейт прозвучала такая жалость, что Элис повернулась к ней, устремив на нее свой взгляд. Вдруг она увидела, как из тени медленно появляется бледная, как дым, фигура Фрэнка Колтона. Он стоял у отверстия туннеля, уперев длинные когтистые пальцы в бока. «И где же клависы, Маргарет?» — мягко прозвучал голос Джейкоба Марбера. Элис с удивлением посмотрела на него. «Клависы», — медленно произнесла миссис Харрогейт, словно размышляя, что сказать дальше. Элис подумала, что лучше бы было солгать, что они ничего не знают, но решила пока промолчать. «От клависов тебе не было бы никакого толку, Джейкоб, даже если бы они и были у меня. А у меня их нет. Ребенка защищает Глифик». «Да, но это не может продолжаться вечно». Марбер медленно провел рукой по усталому лицу. Из-под его пальцев тонкой дымкой поднималась сажа. «Глифик слаб. Берга слишком долго пользовался им, истощая его. Ты знаешь, чего он хочет? Почему он делает все это?» Марбер махнул рукой, как будто во всех несчастьях был виноват доктор. «Наш добрый Колтон уже наведался к господину Фэнгу», продолжил он, понизив голос. «Поэтому я знаю, что клависы находились у той кормилицы. Я знаю, что вы привезли ее сюда, в Лондон, и спрятали, даже от Бергаста. Я знаю многое, Маргарет, но лучше всего знаю вас. Какое еще оружие могло придать вам такую уверенность в том, что вы сможете победить меня?» Он одарил ее легкой, недовольной улыбкой. «И все же, даже несмотря на это, зачем вам рисковать им? Вот чего я не понимаю». Миссис Харрогейт сложила руки. Из-под локтей у нее поблескивали до нелепости длинные черные ножи. «Ты себе льстишь», — сказала она. «Мы приехали в Лондон не ради тебя». Марбер продолжил говорить своим мягким, ровным голосом. Казалось, его мысли струятся, как вода. «Я не понимаю, почему Бергаст позволил вам отправиться на верную погибель. Если только время не на исходе». «Я пришла отомстить, Джейкоб», — сказала миссис Харрогейт, будто желая раз и навсегда уладить вопрос. Но ее слова его не впечатлили. «Я так не думаю. Мне кажется, вы хотите как можно быстрее избавиться от меня. Но почему?» Он перевел свой напряженный черный взгляд прямо на миссис Харрогейт. Элис ощутила глухую угрозу. Его глаза медленно засияли. «О, — пробормотал он, — разве что... О, да. Конечно, так и есть». «Что так и есть?» — спросила миссис Харрогейт почти невольно. Марбер бросил на Элис взгляд, полный превосходства, как будто это была игра, и он разгадал загадку. Затем снова повернулся к миссис Харрогейт. «Глифик наконец-то умирает, не так ли? Скоро Карндейл окажется беззащитен. Орсин разорвется, и закрыть его будет уже нельзя». «Ты сошел с ума», — прошептала миссис Харрогейт. «Разумеется», — едва слышно ответил Марбер наклонившись вперед. Но по виду своей напарницы Элис догадалась, что он не ошибся. Элис не понимала, что такого в том, что Глифик умирает, но ей было очевидно, что это сообщение обладает огромной важностью. Миссис Харрогейт как будто только сейчас в полной мере осознала, что Бергост скрывал от нее. Вид у нее был опустошенный. Элис осмотрела помещение. Оно располагалось глубоко под землей. Выход из него был только один, и его преградил Колтон. В ответ на страх в ее ребрах снова вспыхнула боль. Внезапно она все поняла. «Это ловушка», — пробормотала она и встала. Скрип кресла отдался во мраке эхом. «Он знал, что мы придем. Он заманил нас сюда. Он хотел, чтобы мы его нашли». «Совершенно верно», — спокойно сказала миссис Харрогейт. Элис подняла пистолет. Ей хотелось выстрелить ему прямо в глаз. В своей жизни она стреляла во многих мужчин. Движения ее были быстрыми и выверенными, а пуля всегда попадала в цель. Но когда она для равновесия сделала шаг назад, злоба и озадаченность на лице Марбера в мгновение сменились зловещим осознанием. А затем произошло нечто необычное. Он взмахнул рукой, совершенно непринужденно, как будто отгонял осу, и запястье Элис дернулось в ответ. Ею как будто овладела чужеродная сила, без труда заставлявшая ее действовать по своей прихоти. Это шокировало сыщицу. Пистолет отскочил в сторону, исчезнув в темноте. Марбер серьезно вглядывался в нее, не опуская руку. Он повернул свое запястье, и запястье Элис тоже повернулось. Она с ужасом следила за происходящим. Собственная рука казалась ей чужой, как будто Элис наблюдала, как кто-то, похожий на нее, играет на сцене. Марбера это зрелище, похоже, заворожило. «О, как это возможно?» — прошептал он и медленно, неуверенно поднялся на ноги. Он выглядел таким болезненным, таким нездоровым. Между колоннами по-прежнему стоял Колтон, бледный, безволосый, неподвижный. «Ну, конечно. Поезд. Моя пыль. Оставь меня в покое!» С огромным усилием, стиснув челюсти, Элис сжала кулак и дотронулась им до ребер. Ощущение было такое, будто путь ей преграждает невидимая стена. От напряжения она задрожала всем телом. Медленно, словно против его воли, кулак Марбера опустился. Лицо повелителя пыли помрачнело, связь между ними прервалась. Элис попятилась назад, задыхаясь, голова у нее кружилась. «Любопытно», — прошептал Марбер, изучая ее. «Что это у тебя на шее?» Элис, внезапно испугавшись, протянула руку к кожаному шнуру, клависам. Миссис Харрогейт начала что-то говорить, но Марбер просто поднял руку, и она умолкла. Пожилая женщина уперлась руками в бока и, выгнув шею, рывками поворачивала голову, пытаясь втянуть воздух. Ее окружили клубы черной пыли. «Элис», — прошептал Марбер, — «что же ты принесла мне?» Миссис Харрогейт застонала. Горло ее обвела толстая лента пыли, приподнявшая ее тело так, что теперь она стояла на цыпочках. Пальцами рук она пыталась схватить ножи, но не могла. «Отпусти ее!» — крикнула Элис. Но Марбер просто спокойно подошел к ней, длинными скрюченными пальцами потянул кожаный шнур, и тот с щелчком оборвался. Он стоял так близко, что Элис чувствовала запах пыли на его одежде. Глаза его были абсолютно черными, так что казалось, что он смотрит одновременно на все и ни на что. Маргарет издала булькающий звук, ее лицо потемнело от прилившей к нему крови. «Отпусти ее, прошу», — взмолилась Элис. Марбер снисходительно пожал плечами. «Как пожелаешь». В один миг щупальцы пыли подняли миссис Харрогейт в воздух и бросили ее через все помещение. Ударившись о колонну, она рухнула на каменный пол, тело ее неестественно изогнулось. Один из ножей отлетел в сторону. Лич Колтон по-прежнему не двигался. Элис лишь слышала, как постоянно щелкают его зубы. «Какие необычные штуковины, не так ли?» — сказал Марбер, поднимая свисавшие со шнура клависы. «Что ты о них знаешь, Элис?» У нее в горле что-то сжалось, дыхание участилось. Джейкоб по-прежнему наблюдал за ней с жестоким безразличием. С мыслью о том, что скоро умрет, Элис схватилась за горло, пытаясь вдохнуть поглубже. Ей хотелось закричать на него, причинить ему боль, но все, что она смогла сделать, это, задыхаясь, упасть на колени. «Кейрос», — подумала она, — «где же Кейрос?» Она молча попыталась вызвать его, но у нее ничего не вышло. В этот момент миссис Харрогейт с трудом подняла голову, вынула из сумочки маленький посеребренный пистолет, направила его Джейкобу Марберу прямо в сердце и спустила курок. Полыхнула вспышка. Резкий грохот эхом отразился от древних стен. Марбер пошатнулся и упал в окружении взметнувшихся клубов пыли. Клависы вылетели из его рук. Тут же в легкие Элис вновь ворвался воздух. Она захрипела и, задыхаясь, затрясла головой. В глазах у нее плясали звездочки. «Мисс Квик!» — крикнула миссис Харрогейт. Элис успела повернуть голову и увидеть, как в ее сторону летит нож, а Колтон, оскалившись, прыгает вперед, щелкая длинными зубами и шкрябая когтями по каменному полу. Она присела, схватила нож и поднялась Личу навстречу. «Колтон!» — подумала она, и голова у нее закружилась. «Фрэнк!» Позади нее в облаке дыма наверняка уже поднимался на ноги Джейкоб Марбер. Она не могла сражаться с ними одновременно. Их с миссис Харрогейт ждет смерть. Но вдруг, словно из тумана, между ними появился Кейрос. Элис даже не могла представить, где он прятался до этого. Он быстро пронесся между колоннами на своих кошачьих лапах, одна из которых была отмечена белым. Ей показалось, что он увеличился в размерах. Мелькая в тенях колонн, он походил то на собаку, то даже на многоногого льва. Он со всего размаха влетел в Колтона, без труда отбросил его назад к дальним фрескам, опрокинул его на спину и, рыча, впился ему в плечо, разрывая его зубами. После этого он тут же помчался к Марберу, все продолжая расти. Вот у него уже 6 ног, вот уже 8. Порождение тьмы, кошмара и ярости. Все это произошло настолько быстро, что Элис едва успела продеть пальцы в кольца на рукоятке ножа и поднять оружие перед собой. Вдруг Кейрос погрузился в клубящееся облако пыли, посреди которого находился Марбер, и Элис вовремя обернулась, чтобы увидеть, как Колтон, или то, что некогда было Колтоном, восстает из мрака, залитый собственной кровью, поднимается на ноги и бросается на нее. Она упала на спину, со всего размаху рубанув перед собой клинком. Нужно было держать Колтона на расстоянии. Он шипел и рычал. В нем не осталось ничего от знакомого ей человека, от человека, которым она восхищалась. А потом она слишком сильно подалась вперед, пытаясь вспороть ему живот, и когти его зацепили ее плечо и полоснули по шее. Он мгновенно набросился на нее. Какая-то ее часть осознавала, что в другом конце комнаты, прижавшись к колонне, истекает кровью миссис Харрогейт. Темное облако, в котором сражались Кейрос и Джейкоб Марбер, на мгновение рассеялось. Кейрос вцепился когтем Марберу в рот и дернул лапой, разрывая ему щеку и оставляя на ее месте огромную рваную рану. Лицо злодея почернело от крови, сквозь дыру во рту показались зубы, череп. Он завопил от боли. Элис ощущала странное замедление времени. Колтон медленно наклонил голову, пытаясь укусить ее за шею, и она медленно обхватила его горло одной рукой, а другой снова и снова вонзала длинный нож ему в бок, руку, ребра, горло, ища опору в скользкой крови. Но помощь наконец пришла. Элис снова почувствовала мощную тяжесть, когда что-то врезалось в Колтона, повалив его на пол. Это был Кейрос. Он, задыхаясь, щелкал вытянутыми клыками и уже сгибал многочисленные ноги для очередного прыжка. Неподалеку от них на полу лежал Марбер. Медленно, сквозь заполнивший голову туман, Элис начала осознавать, что у них все же есть шансы выжить и что они даже могут уничтожить Марбера и его лича. И в этом им поможет Кейрос. Но затем произошло нечто жуткое. Свечи в скобах по очереди затрепетали, будто мимо них пронеслось что-то невидимое. Одна за другой они погасли, а затем посреди подземелья возникло серое свечение из появившегося ниоткуда разреза. Из этой рваной дыры выскользнуло нечто, чудовище из кромешной тьмы. Единственным источником света оставался валявшийся на полу фонарь, и в его луче Элис увидела, как монстр выпрямляется во весь рост. Его высота достигала 12 футов, плечи упирались в потолок, а руки походили на дымные пятна, так что понять, сколько их, 4 или 6, было невозможно. Это был Другр. А потом он издал жуткий вопль. Вопль смерти, боли, абсолютного ужаса. Кейрос зарычал в ответ и прыгнул вперед. Элис ничего не видела. Ее окружила темнота, из которой доносились лязг, скрежет металла о металл и крики двух сражающихся существ. Она слабо нащупала нож, затем подползла к фонарю и открыла заслонку. В воздухе витала черная удушливая пыль. Миссис Харрогейт видно не было, но Элис заметила Марбера. Он поднялся на ноги и приложил к лицу ладонь. Сквозь его пальцы сочилась черная кровь. В одном кулаке он что-то сжимал. Повелитель пыли неуверенно пролез через серебристый разрез в воздухе, а окровавленный Колтон, шатаясь, последовал за ним. Друг, расхватив Кейроса за горло, крутил его, тряс и выл. Элис попыталась нащупать в дыму пистолет, но Другр вырос до ужасающих размеров и швырнул Кейроса о дальнюю колонну так, что задрожались стены. С потолка посыпалась грязь, а все вокруг накрыла тьма. После и сам он убежал сквозь дыру, которую проделал в ткани мироздания, и серебряное отверстие захлопнулось за ним, точно пасть чудовища. А потом наступила долгая глубокая тишина. Элис, обессилев, упала на спину. Долго они пребывали во тьме. Во всепоглощающей, бесконечной тьме. Затем что-то шевельнулось. В груди Элис вспыхнула боль. Она закашлялась и вытянула руку в поисках фонаря. Свеча в нем почему-то не погасла, и, повернув его, Элис направила луч на миссис Харрогейт. Платье пожилой женщины побелело от пыли. Ее волосы, руки и ребра покрывали ярко-красные пятна крови. Элис подползла к ней и обхватила ее голову. Миссис Харрогейт поморщилась от боли. «Вы выглядите ужасно», — произнесла она. «Ага», — всхлипнула Элис. «А вы прекрасно. Хоть прямо сейчас в оперу». «Мои ноги», — задыхаясь, прошептала пожилая женщина. «Я не чувствую своих ног». Элис посмотрела на ее изогнутые под неестественным углом ноги и оттерла со своих глаз кровь. «Все будет в порядке», — сказала она. «Нужно просто побыстрее выбраться отсюда и найти врача». Однако она понимала, что этого уже не исправить. Миссис Харрогейт покачала головой. «Это чудовище не должно было оказаться здесь. Не должно. Не понимаю. Это и был ваш Другр, я полагаю». Элис услышала тихое мяуканье и увидела сидящего неподалеку Кейроса, снова превратившегося в почти обычного черного кота. Он повернул к ней все 4 сверкающих глаза, прищурил их, а потом, будто заскучав, отвернулся. Затем, с величайшим спокойствием, какое только можно представить, он поднял лапу и начал вылизывать ее своим розовым язычком. Миссис Харрогейт внезапно подняла голову, глаза ее сверкнули. «Клависы, где они?» Элис огляделась, вспоминая. Она с трудом поднялась на ноги и, с грохотом раздвигая обломки, пошарила по полу. Держа в руках фонарь, она, спотыкаясь, добралась до места, где ранее в воздухе возникло серебристое отверстие. Элис вспомнила, как вытянутые зубы Колтона впились ей в горло. Вспомнила, что Марбер, убегая, сжимал что-то в кулаке. Она потеряла клависы. потерпела неудачу. Но потом сыщица с трудом приподняла кусок разбитой стены, под которой в пыли увидела один из ключей, железный, похожий на сломанный штангенциркуль. Но второго, деревянного, нигде не было. «Выходит, мы уже проиграли, мисс Квик», — мрачно произнесла миссис Харрогейт. «Без второго клависа вы не сможете отослать Кейроса. Вы потеряете контроль над ним. Больше ничто не сможет остановить Джейкоба. Ему останется только дождаться смерти мистера Торпа. Он будет следить за Глификом. Вы должны вернуть клавис». Элис сплюнула. «Сначала нужно выбраться отсюда», — сказала она. Было непонятно, куда делись Марбер с Другром и вернутся ли они. «Выбраться, пока у нас еще есть источник света», — добавила она. «Как быть с Кейросом, решим позже». Но миссис Харрогейт покачала головой. «Нет, мисс Квик», — прошептала она. «Элис!» Пожилая женщина в первый раз назвала ее по имени, и Элис с удивлением осознала, что в ее глазах стоят слезы. «В чем дело?» — спросила она с напускной суровостью. «Я не могу. Ноги». Элис попыталась собраться с мыслями, сжав челюсти и осматривая тело своей спутницы, скрученное как кривой гвоздь. Фонарь замерцал и погас. Их снова окутала тьма.